но имелись и плюсы. Я окончательно убедился, что погони за нами больше нет. Воины Ария, если и собирались преследовать нас, то безнадежно отстали или потеряли след. Слишком медленно мы с Нерой пробирались, так что у преследователей было много времени, чтобы догнать нас, но они не сумели. Так что на шестой день пути я выбросил из головы воинов долины и решил не вспоминать о них. Вторым плюсом оказалось то, что я наконец-то сумел выспаться, а раны слегка затянулись. На седьмой день среди скал нашлась уютная расщелина с небольшим ручьем с теплой водой. Вокруг водоема образовался небольшой оазис с несколькими деревцами и зеленой травой. Главное же достоинство оазиса состояло в том, что проход в него оказался слишком узким. Дрейки не могли протиснуть свои туши между скалами, лишь злобно орали у входа. За время отдыха даже плечо успело зажить, хотя и побаливало, если резко двигать рукой. «Не шевелись», — приказал я Нере и нажал ей на плечо, чтобы она не вздумала подняться. «Нам оставалось совсем немного, чтобы покинуть негостеприимные искристые горы». И не хотелось ввязываться в ненужную битву. Я уже успел посмотреть на ближайшую стаю и определил, что звездных созданий среди них нет. Зачем рисковать, если все равно с них ничего не получить? Стая из десятка дрейков улетела через несколько минут. Я дождался, когда их вопли стихли вдали, и повернулся к Нере. Пора. Последние часы я двигался в спешке. Хотелось наконец выбраться из горы и ступить на равнину впереди, подальше от холода и дрейков. Я уже чувствовал привкус моря на губах, и чем дальше мы продвигались, тем сильнее он становился. Соленые берега не просто так получили свое название. В этом месте закатное море устроило залив с очень соленой водой, практически кисель из воды и соли. «Ну и местечко», — прокомментировала Нера, когда мы преодолели очередной отрог и увидели место, куда так стремились. Огромная каменистая равнина предстала перед нами во всем своем великолепии. Она медленно спускалась вниз к морю под небольшим уклоном. Грязно-красный мох покрывал ковром бесчисленное количество больших и малых валунов. Некоторые не выше колена, но попадались и гиганты в несколько десятков метров высотой. Лесов, к которым я так привык, видно не было. Даже обычная трава здесь встречалась не слишком часто. Она зеленела небольшими пятачками среди моря красного и бурого мха. Контраст с долиной оказался настолько резким, что у меня появилось ощущение, будто я попал на другую планету. Даже некротическая пустошь та не так сильно контрастировала с пейзажем впереди. «Поздравляю, Нейт, мы это сделали», — усмехнулась Нера. «Сделали», — выдохнул я. «Теперь нужно найти ближайший город и расспросить местных торговцев. Возможно, кто-то из них знает, где искать народ Земли. Не будем терять времени», — спросила Нера. «Не будем», — усмехнулся я. Несмотря на необычный вид соленых берегов, настроение улучшилось. Идти вниз по склону с легким уклоном вниз оказалось намного приятнее, чем карабкаться по обжигающе холодным камням и скалам. Мох слегка пружинил под ногами, казалось, будто под ним находилась пустота, и стоит сделать неверный шаг, как тут же провалишься в яму. Солоноватый запах моря становился все сильнее, хотя водная гладь все еще пряталась за пеленой облаков и легким туманом. К полудню мы вышли к хорошо укатанной грунтовой дороге и уже по ней довольно быстро добрались до ближайшего поселения. Во много раз больше Грасса, оно находилось в той стадии, когда еще нельзя назвать городом, но уже и небольшим поселком назвать не получится. Городок растянулся на несколько километров вдоль моря. Шум прибоя и шелест воды долетал до моих ушей последние полчаса пути. Даже издалека я видел множество жителей с песчаного цвета волосами, видел пирсы с небольшими деревянными лодками, видел каменные, в основном двухэтажные, здания. Несмотря на слова Нера о том, что народ соленых берегов спокойно относился к чужакам, я все равно опасался подходить к столь большому поселению. Сказывались долгие циклы жизни среди народа долины с его предрассудками. Но и отступать я не собирался. Не для этого я ушел из долины. «В таком виде тебе лучше не появляться в городе», — сказал я Нере, когда до городка осталось недалеко, а рисунки на вывесках ближайших магазинчиков уже можно было различить и даже прочитать название. Не знаю, знакомы ли здесь с реанимантами, но лучше не привлекать лишнего внимания. Нера кивнула. «Решил бросить меня здесь?» — с наигранным расстройством спросила Нера. Несмотря на то, что эмоции на лице было невозможно прочесть из-за сгоревшей псевдокожи, я знал, что она сделала бы, будь в порядке. Слегка прищурила глаза и обиженно надула губы. «Да, вот решил избавиться от тебя», — усмехнулся я. «Сяду на ближайший корабль и уплыву. Ты ведь знаешь, что я тебя все равно найду, и месть моя будет страшна». Мы одновременно рассмеялись. «Поищи мне маску и перчатки», — попросила она, когда смех утих. «В крайнем случае, отрез ткани, чтобы я смогла забинтовать лицо. Среди жителей единства много причуд, особенно среди восходящих. На маску мало кто обратит внимание». Оставив Неру неподалеку от города, я двинулся в сторону ближайших домов. Первые встреченные местные не обратили на меня внимания, лишь слегка мазнули взглядом и продолжили заниматься своими делами. Это настолько контрастировало с тем, к чему я привык в Грассе, что я немного растерялся, а после едва сдержал улыбку облегчения. Меня не попытались окружить, а после взять под стражу и допросить, как это наверняка произошло бы в городе народа долины. Меня не провожали злыми и недоверчивыми взглядами. Меня не пытались оскорбить. В голове появилась мысль, а как сложилась бы моя жизнь, если бы Аксель перенес меня, к примеру, в этот городок. Я уже давно понял, что восходящий специально выбрал не самое гостеприимное место, и с помощью Неры пытался воспитать меня в только ему понятном ключе и обучить выживанию. Оставался только вопрос, зачем, к чему он или те, кто стояли за ним, меня готовили. На вид народ соленых берегов отличались и от меня, и от народа долины. Мужчины в основном были слегка выше, с могучими фигурами и крепкими кулаками. Волосы цвета песка почти у всех коротко подстрижены, а вот девушки и женщины слегка разочаровали. Примерно моего роста, они походили на бочки на коротких ножках с такими же короткими руками. Миловидные лица, но при этом слегка нескладные фигуры. Хотя, возможно, я просто привык к стройным и ловким девушкам Грасса и утонченной фигуре Неры. Стоило мне войти в городок, как я словно вдохнул полной грудью. Крепкие двухэтажные дома, вымощенные диким камнем улицы, цветы в горшках в окнах, на жителях простая одежда из нотка, местного аналога хлопка, а не вездесущая плохо обработанная кожа. После затерянного в лесах Грасса я будто попал в иной технологический век, хотя знал, что это далеко не так. В единстве существовало немало цивилизаций, которые превосходили своим развитием даже землян. Насколько я слышал, в нашем круге только мой народ имел доступ к высоким технологиям. Другие народы застыли в странной помеси низких технологий и системы восхождения, которая тоже являлась технологией, только бесконечно более продвинутой. Аборигены единства пользовались рунами, толком не понимая, что они из себя представляли. Хотя я подозревал, что и земляне не сильно превосходили их в этом. Кел ушли слишком далеко в своем развитии, а их технологии больше походили на магию. Я медленно шел по улицам города. Жители слегка косились в мою сторону, но никто не спешил останавливать. Похоже, местные были привычны к чужакам. Запах моря и водорослей стал настолько сильным, что практически заглушил все остальные. Проходя мимо крошечного магазинчика со свежей выпечкой, я практически не почувствовал ароматов, хотя понимал, что они должны благоухать на всю улицу. До главной площади я добрался спустя 10 минут. Как и подозревал, здесь находился и небольшой рынок на десяток магазинчиков по кругу площади и столько же небольших палаток в центре. Еще пробираясь по искристым горам, я готовился к тому, что мне придется столкнуться с торговцами. В основном, собирал по пути лечебные травы. Некоторые из них содержали звездную кровь, но я не стал забирать ее. Мне требовалось хоть что-нибудь на обмен. Почти все мои вещи остались в сгоревшем доме и крипторе. Сейчас у меня не было даже обычного рюкзака. Единственное оружие – короткий нож на поясе. И, конечно же, руны. Подхать, махнул мне широкоплечий и светловолосый торговец, когда наши взгляды пересеклись. Его речь показалась мне непривычной. Он странно растягивал начало слов и глотал окончания, но в целом понять его не составило проблем. Мужчины соленых берегов отличались статью, так что вид торговца слегка обескураживал. Почти вдвое шире в плечах, чем мужчины Грасса, прямой взгляд воина, короткие волосы, вздутые мышцы, буквально выпирающие из-под одежды. Торговцу больше подошли бы меч или копье, а не весы и прилавок. Но оглядев площадь, я понял, что остальные продавцы мало чем отличались от него, так что беспокоиться не стоило. Я пробежался взглядом по прилавку, на нем лежали овощи и фрукты, в основном, незнакомые. Я сумел определить лишь сиропник и еще несколько местных плодов. «Ищешь что-нибудь конкретное?» – спросил меня торговец и провел рукой над прилавком, будто приглашая меня купить все. «Ищу», — сказал я и размотал узелок с травами. «Есть те, кто может это купить. Целебные?» Тут же спросил торговец. «Зайди к Марту, возможно, он заинтересуется», сказал он и кивнул в сторону одного из магазинчиков на другой стороне небольшой площади. «Перед тем, как уйти, я задал последний вопрос. Не видел в последнее время таких, как я? Потерялся?» — хохотнул торговец. «Нет, здесь, в Авгуре, таких, как ты, нет. Бывали, но в последний раз я видел их еще до сезона дикой охоты. Давно было. С местным травником сладилось отлично. Стоило мне показать товар, как он тут же оживился и начал перебирать травы, сортируя их в 4 разные стопки. Обычные со слабыми эффектами, которые я набирал больше для количества, полезные, редкие и те, что содержали звездную кровь. На мой вопрос, не видел ли травник кого-нибудь из народа Земли, он лишь отрицательно помотал головой. Но даже так покидал магазин я в приподнятом настроении. Карман приятно оттягивали 2 десятка полупрозрачных монет из санце камня с изображением великого Игдрева на одной стороне и 3 фигур в доспехах и закрытых шлемах на другой. Следующие несколько часов я провел на рынке. Осторожные расспросы торговцев о землянах ни к чему не привели. Никто из них не знал, где можно найти представителей моего народа, хотя и видели их изредка. По рассказам они появлялись один раз в несколько больших циклов, после чего пропадали неизвестно куда. В чем сходились абсолютно все, с кем я успел поговорить, так это в том, что в соленых берегах нет и не может быть постоянного поселения землян. Уже к вечеру, когда свет Игдрева начинал медленно затухать, а новый рюкзак ломился от припасов и минимального набора путешественника, на что пошли монеты из санце камня, я набрел на одно место, куда так долго стремился. Я нашел мастерскую рунного мастера. Эту лавку я выбрал в качестве одного из приоритетов для посещения. Мне требовалось починить руну красноглаза и зарядить кай-целителя. Все 3 заряда я израсходовал во время пересечения искристых гор. Но главное, почему я искал именно рунного мастера, потому что многие восходящие во время путешествий наверняка пользовались его услугами. Он один из немногих в этом небольшом городе мог обладать нужной мне информацией о землянах. Не задумываясь, поздно или нет для посещения столь уважаемого человека, я открыл дверь и вошел внутрь. Воображение рисовало перегонные кубы, запахи химикатов, металлические конструкции непонятного назначения. На самом деле все оказалось намного проще. Довольно большая комната напоминала рабочий кабинет. 2 массивных кресла и столик между ними. Приглушенное освещение. Чуть в стороне находился стол побольше. Деревянный пол слегка поскрипывал под ногами. «Кто пришел?» — послышался басистый голос мужчины. Только по нему, не видя владельца, можно было догадаться, что этот человек не относился к самым радушным представителям своего народа. Это подтвердилось, когда из соседней комнаты появился рунный мастер. Уже не молодой мужчина с сеткой глубоких морщин на лице и ежиком коротких седых волос. При этом фигура и стать сразу же выдавала в нем восходящего немалой ступени. Возможно, серебро или сильная бронза, но точно не дерево. Его глаза безошибочно скрестились на моей переносице. Несколько секунд мы мерились взглядами. «Восходящий», — бросил он и протянул руку. Среди народа долины этот жест не получил распространения, как среди других народов, поэтому я не сразу понял, что от меня требовалось. Но в конечном итоге пожал протянутую ладонь. Ощущение было таким, словно ладонь тисками сдавила. 10-я звезда дерева, — уверенно сказал восходящий и слегка вывернул мое запястье, чтобы увидеть шляпку стигмата. «Возможно», — ответил я. Рассказывать о своем восхождении я не собирался, пусть даже собеседник сразу и безошибочно определил мой уровень по простому рукопожатию. «Меня зовут Ракли, местный мастер рун. С чем пожаловал?» Ракли красноречиво приподнял брови, ожидая, когда я назовусь. «Нейт, а пришел я, чтобы починить и подзарядить руны», — уже сказав свое имя, я про себя выругался. «Стоило подобрать что-то другое, чтобы не оставлять следов. Всего-то», — разочарованно сказал Ракли и кивнул в сторону длинного и узкого стола в центре комнаты. «Обычно бойцы из твоего народа приходили за более интересными вещами». Услышав эти слова, я сразу же собрался с мыслями. «Моего народа? И часто они заходят?» — как бы невзначай спросил я, стараясь не выдать интерес. «Торговцы и мастера – ушлый народ, и могут запросить цену даже за простейшие сведения». Ракли хмыкнул, а я мысленно поморщился. Похоже, мой блеф не сработал. Неудивительно. Чем выше восходящий поднимался по лестнице восхождения, тем больше возможностей приобретал. в том числе и возможность чувствовать эмоции собеседника или ложь. «Редко», — легко сказал Ракли и уперся ладонями в стол. «Показывай, что нужно делать. Сначала я положил на стол кай-целителя, а после активировал скрижаль и показал руну красноглаза. Наполнить предмет и починить руну – это все, чем платить собираешься. Этот момент я продумать не успел. Монеты из санце камня превратились в увесистый рюкзак с припасами. Иного выбора все равно не было. Чтобы путешествовать по кругу, нужно иметь хотя бы минимальный набор странника. Несколько накидок, которые уберегут холодной ночью, парочка заплечных сумок, фляги, куда можно набрать воды. На что-то большее я не покушался, обошелся самым необходимым. На оружие я даже смотреть не стал, как и на маску для Неры. Цены явно превышали мои скромные возможности, но у меня оставались руны. «Есть деревянные пустышки», — сказал я, — «для начала этого хватит». Раскрывать содержание своей скрижали я не собирался. «Хорошо», — легко согласился Ракли. «Тогда так, за починку руны существа я возьму 3 пустышки, за предмет 4. «Дорого», — сказал я, нахмурившись. Я не знал цен на услуги рунного мастера, но подозревал, что меня могут попытаться обмануть. «Можешь поискать другого мастера», — с усмешкой сказал Ракли и отодвинул от себя кай-целителя. «Я так подозреваю, что ближайшие не близко», — усмехнулся я и тоже уперся ладонями в стол. Наши взгляды пересеклись. «Ты прав. Дней 10-12. Можешь сходить. Представляю твое удивление, когда тебе предложат условия даже хуже. Тарк еще тот скряга. С тебя он точно 3 шкуры сдерет. Еще я заметил, что ты в этом мало понимаешь, и он это точно заметит», — Ракли рассмеялся. «Несмотря на непростой разговор, мастер мне понравился. Он производил приятное впечатление своей открытостью и прямотой. Похоже, это была общая черта всех жителей соленых берегов. Есть звездная монета», — сказал я. «Так с этого и стоило начинать. Одной как раз хватит на все. И на заполнение бронзового предмета, и на починку твоего красноглаза». Я кивнул. «Но я еще хотел бы получить информацию о том, где можно найти кого-нибудь из народа Земли. Я понял, что ты что-то знаешь, и это будет входить в стоимость». Ракли нахмурился. «Знать-то знаю. Только тебе это мало чем поможет, Нейт. Маркус Анора и их колония Нова находится слишком далеко. До Синтума путь не близкий. Даже через стрелу добраться туда будет непросто, особенно в сезон дикой охоты». Ракли окинул меня взглядом и добавил: «Особенно дереву, особенно в одиночку». Я не обратил внимания на предупреждение. Как бы ни было тяжело, я уже для себя все решил. Я доберусь до своих соплеменников. Маркус, Анора, Нова — от этих слов повеяло чем-то родным, но названия казались незнакомыми. Торговец искоса посмотрел на меня. «Ты откуда, Нейт? Как ты можешь не знать глав самого большого поселения народа Земли в этом круге?» «Считай, что я потерял память», — уклончиво ответил я. «Это ведь не так», — усмехнулся Ракли. «Сначала я подумал, что ты только недавно свалился с неба, но по стигмату вижу, что это не так. Ты уже давно в единстве». Я понял, о чем сказал Ракли, хотя знал очень мало об этом, только основы. Нера несколько раз упоминала, что земляне не принадлежат к изначальным народам единства. Они падают в спасательных капсулах с орбиты. Где-то там, в космической пустоте, находился корабль-колонизатор Хельга, который испускал людей на земли единства. К сожалению, знал я немногое. В этом вопросе мне еще предстояло разобраться, но уже после того, как я найду соплеменников. «Значит, Синтум?» «Не обязательно», — уклончиво ответил Ракли. «Давай так, Нейт. Сначала закончим с твоими рунами, а уже после ты сможешь задать вопросы. И, возможно, у меня появится к тебе предложение». Глава 20. По рунам мы с Ракли договорились быстро. За ремонт руны существа и под зарядку кая-целителя я отдал единственную звездную монету. Но этим сделка не ограничилась. Также я отдал рунному мастеру 4 руны пустышки, руну стихии смерти, руну умения некротического повеления. Все эти руны имели деревянный ранг. Взамен я получил 4 руны развития, а заодно слегка разгрузил скрижаль. Руну кровавого нюха и ночного зрения я решил приберечь. Они выглядели перспективно и могли пригодиться в будущем. «Ну что, доволен?» — спросил Ракли, когда обмен завершился. «Мог бы дать на одно развитие больше», — с наигранным раздражением ответил я. «На самом деле сделкой я остался доволен. 4 развития помогут мне намного больше, чем бесполезные пустышки или возможность раз в сутки перехватывать контроль над реанимантом на 30 секунд. С каждым днем я все дальше удалялся от пустоши и орд мертвецов, Так что некротическое повеление лишь засоряло скрижаль. «Иди ты к тому, кто забыт», — недовольно пробурчал Ракли. Он как раз хотел ограничиться тремя развитиями, но я сумел настоять на своем. «Ты говорил о том, что расскажешь мне о народе Земли», — напомнил я. «Да, и сдержу обещание», — сказал Ракли и положил на стол перед собой заполненный тремя зарядами кай-целителя. «За следующие полчаса я узнал о народе Земли намного больше, чем за всю предыдущую жизнь среди народа долины. Оказалось, что Ракли немало попутешествовал и успел много где побывать. Во-первых, в круге находилось не одно поселение землян, а сразу несколько. В основном небольшие, едва дотягивающие до сотни человек, они были разбросаны по всем землям круга. Главное поселение, Фригольд-Нова, находилось в центре круга, в Синтуме, там, где сходился свет четырех небесных исполинов. Руководили новый муж и жена, Маркус и Анора Кросс. Оба являлись золотыми восходящими теми, кто старался объединить народ земли этого круга вокруг себя. Многого Ракли не знал, но и того, что он сообщил, оказалось достаточно. Теперь я точно знал, куда мне стоило податься. Только вот у рунного мастера были иные мысли. Ракли склонил голову набок, его глаза слегка сузились и стали хитрыми. «Обдумываешь, как добраться до Синтума?» – спросил он. «Что-то в этом роде», – ответил я. «Это не такая уж простая задача в этом сезоне. В одиночку и даже небольшим отрядом, практически самоубийство. Я хотел сказать, что самостоятельно выбрался из пустоши и преодолел искристые горы, но вовремя прикусил язык. Незачем рунному мастеру знать такие подробности. Наверняка копья воинов из долины время от времени захаживали в Авгур, так что незачем давать подсказку тем, кто наверняка захочет меня найти. Выкладывай на чистоту», — сказал я. Ракли в начале разговора обмолвился, что хочет мне что-то предложить, и похоже, время этой части разговора пришло. «Хорошо, если говорить просто, то я знаю, где ты сможешь найти несколько копий воинов своего народа, и для этого тебе не нужно будет добираться до Синтума. Я расскажу тебе и даже помогу добраться намного быстрее, чем ты сможешь сделать это сам. И ты что-то хочешь за эту информацию?» — догадался я. «Да, хочу. Мне нужна измененная материя с одной твари. Ты предлагаешь мне поохотиться на нее?» — не скрывая недовольства, спросил я. «А почему нет?» Ракли стал серьезным, между бровей появилась глубокая складка. «Мне нужен измененный материал с бронзовой огненной саламандрой из стихии огня, если такая попадется. Тебе нужны руны, звездная кровь и возможность быстрее добраться до своих. Если договоримся, то последнее я обеспечу. Те несколько дней, что ты потратишь на зверя, покроешь многократно. Или хочешь идти пешком?» От последних слов восходящего меня передернуло. За последнее время я только и делал, что бегал, лазал по горам и устанавливал рекорды скорости. Мысль о том, что придется идти пешком, не радовала. А с местными расстояниями я нисколько не удивлюсь, если придется пройти на своих двоих еще несколько тысяч километров, а то и больше. От одной этой мысли по телу пробежала волна мурашек. Сейчас бы я многое отдал только за возможность получить руну существо, которое избавит меня от необходимости передвигаться пешком или бегом. «Допустим», — сказал я, — «но почему ты обращаешься с этой просьбой ко мне, к дереву, когда ты сам не ниже бронзы, а то и серебро? Почему не отправишься сам, почему не наймешь кого-нибудь из своего народа? Посмотри на мое лицо», — сказал Ракли и повернул голову в сторону, чтобы я сумел лучше рассмотреть глубокие борозды на его лице. «Видишь эти морщины? Я уже не в том возрасте, чтобы заниматься охотой и бегать по горам. Это удел молодых. Что касается местных восходящих, то я не могу никого нанять. Помимо того, что почти все копья заняты, как-никак сезон дикой охоты, и опасности сыплются со всех сторон, у меня сложились не самые лучшие отношения с Тананом. Как только я хоть кому-нибудь из местных проболтаюсь о саламандре, на нее тут же наложат лапу, и мне ничего не достанется». «Зачем вообще тебе измененный материал?» — спросил я. «Как зачем?» — удивился Ракли. «Изготавливать глифы. Что ты вообще знаешь об изготовлении рун?» «Немного», — признался я. «Тогда позволь немного просветить. Чтобы изготовить новую руну, необходимо несколько вещей. Руна-пустышка соответствующего ранга, глиф, который вытачивается из измененной материи, и звездная кровь. Соединив эти компоненты, я получу новую руну». «Любую?» — спросил я. «Нет, не любую. Зависит от глифа и того, что он несет внутри себя. Но это касается не всех рун. Руна-существо, к примеру, Помимо трех элементов требует еще и само существо, которое будет заключено в руну. То же самое и с руной предметом. Артефакция – это отдельная и очень непростая наука. «Да уж, вижу», – сказал я. «Так что, займешься саламандрой?» «При двух условиях. Первое – ты расскажешь мне все про эту тварь. Второе – я смогу забрать с нее все, кроме измененной материи и стихии огня, если такая попадется». «Договорились». Из рунной мастерской Ракли я вышел уже в темноте. Улицы опустели, жители разошлись по домам. Городской шум сменился шумом моря. Мне было непривычно находиться одному посреди чужого города, но я не унывал. Наоборот, то, что я зашел к рунному мастеру, дало многое. Я избавился от ненужных рун, узнал о поселении землян в Синтуме, получил задание на устранение звездной твари. Если повезет, то и наблюдатель обратит на меня внимание и одарит своим заданием. Пока я пробирался к выходу из города, решил использовать руны развития. Все четыре ушли в атрибуты разума. В прошлый раз эта ветка одарила меня новыми спящими навыками, и я надеялся, что и в этот раз мне что-нибудь достанется. Зря. Незримый выкинул мне черные камни. Ни одного навыка я не получил. Мое восхождение сейчас выглядело примерно так. Атрибут тела. Ранг. Дерево. Текущее развитие 10-10. Атрибут разума. Ранг. Дерево. Текущее развитие 7-10. Атрибут духа. Ранг. Дерево. Текущее развитие 2-10. Неплохо. Но это еще не все. В разговоре Ракли обмолвился, что если с саламандры выпадет бронзовая руна развития, то он сможет разбить ее на 8-10 деревянных рун. Результат зависел от навыка рунного мастера. Это стало той последней каплей, которая склонила чашу весов в сторону того, чтобы заняться зверем. Да, опасно. Бронзовая тварь по определению не может быть слабой, но и награда обещала быть соответствующей. «Что-то ты долго», — сказала Нира, когда я нашел ее в небольшой роще неподалеку от дороги. «Зато с тем, что ты просила, и с новостями», — сказал я и передал ей перчатки из тонкой кожи и несколько отрезов ткани, чтобы в будущем ей не приходилось прятаться за стенами поселения или пугать детишек своим видом. Рассказав Нире обо всем, что узнал, я улегся спать. Утром, когда свет Игдрева только начал разгораться на горизонте, а над каменистой равниной еще плавали облака тумана, мы отправились в путь. Огненная саламандра обитала в предгорьях искристых гор в 3-4 днях пути от городка. В нашем случае хватило 2 дней, чтобы добраться до места. За это время я успел ощутить на себе прибавку от новых атрибутов разума. Тело уставало так же, как и раньше, но сейчас я стал лучше контролировать себя и свои действия. Голова оставалась ясной, даже когда организм уже молил о пощаде. Ракли дал достаточно подробное описание места, где водилась огненная саламандра. Приметная излучина реки нашлась быстро, и поднявшись вдоль течения, мы также быстро нашли и пещеру, где пряталась тварь. Трудно обознаться, когда земля рядом с пещерой выжжена на несколько сотен метров во все стороны. Сохранились лишь несколько обугленных стволов деревьев. «Ждем, пока сама выползет», — сказал я, когда мы с Нирой нашли удобный наблюдательный пункт чуть в стороне от пещеры. Лезть в логово твари, которая может залить огнем все пространство на ближайшую сотню метров, я не собирался. Дерево против бронзы — не самый хороший расклад. Я понимал, что легкого боя не получится. На моей стороне выступала Нира с мощной винтовкой и десяток импульсных гранат. На стороне саламандры, возможность использовать огонь, прочная шкура и размеры. По словам Ракли, тварь должна быть немаленькой. И размеры входа в пещеру это подтверждали. Ждать пришлось до самого вечера. Я даже подумал, что тварь ушла из своего логова, либо ее убил другой хищник. «Нейт, выходит», — сказала Нира. Сейчас был ее черед смотреть за входом, поэтому я лежал чуть в стороне на толстой шкуре и рассматривал атрибуты, думая, куда двигать свое восхождение. Я тут же подскочил к Нире и уставился в сторону прохода. «Она больше, чем я думал», — сказал я, а про себя выругался. Мне так и не пришло задание от наблюдателя. Надежды на это имелись, но хранитель единства в этот раз решил иначе. Огненная саламандра медленно выползла из своего логова. Длинное приземистое тело блестело тысячами красно-оранжевых чешуек. Мясистый хвост размером почти со всю тварь раскачивался из стороны в сторону. Длинный гребень на спине вдруг развернулся, и огромная 10-метровая ящерица раскрыла пасть, полную острых зубов. Окрестности огласил рев саламандры. «Показывает, что пришел хозяин окрестностей», — сказал я. «Похоже на то, Кивком согласилась Нира. Тяжелая винтовка уже удобно устроилась в небольшой ложбинке на камне. Анира прильнула к окуляру. «Действуем, как и договорились», — сказал я и подобрал сумку с гранатами с земли. «Если Нире не удастся пробить шкуру саламандры с помощью копья, то в дело придется вступать мне и забросать монстра гранатами. Размен дефицитных боеприпасов на бронзовые руны и возможность быстро добраться до землян меня более чем устраивал. Передо мной вспыхнула скрижаль, и спустя несколько вдохов из воздуха появился красноглаз. Существо недовольно покрутило головой, выискивая противников. Не увидев врага, он оскалился, показывая острые клыки, после чего воинственно зашипел. Когда и это не помогло, красноглаз плюхнулся на задницу и начал прожигать меня злобным взглядом. Ниру он по-прежнему игнорировал и будто не замечал. «Я тоже рад тебя видеть», — усмехнулся я, на что красноглаз лишь фыркнул. «Нира, я готов». В ту же секунду она открыла огонь. Голубые вспышки расчертили пространство на 300 метров вперед, но я не спешил бросаться к саламандре. Время еще не настало. Первые снаряды достигли тела твари, но большинство из них лишь бесполезно растеклись по чешуе. Из 10 лишь 2 смогли пробить толстую шкуру. По телу саламандры потекла кровь, но слишком мало, чтобы остановить монстра. Саламандра сразу поняла, откуда прилетела опасность. Быстрым движением она повернулась в нашу сторону и сорвалась с места. Двигалась она намного быстрее, чем можно было предположить, пробегая десятки метров за несколько секунд. Орев, что доносился из пасти, говорил о том, что ящерица сильно раздражена. В этот момент произошло то, чего я ожидать никак не мог. Красноглаз, что до этого сидел рядом, встал, обошел камень и увидел саламандру. Из пасти моего питомца донеслось шипение, а после он без команды бросился на врага. «Назад!» — рыкнул я красноглазу, но тот и ухом не повел. Я повторил команду, но питомец проигнорировал ее. Нира вела обстрел. Теперь она выцеливала глаза саламандры и не без успеха. Один из снарядов прошил правый глаз, отчего ящерица дернулась и споткнулась. Замешательство длилось недолго. Саламандра быстро пришла в себя и продолжила стремительно приближаться. Моя ладонь скользнула в сумку, и я достал гранату. Тут же сорвал предохранитель и вышел вперед так, чтобы не загораживать Нире сектор обстрела. К этому моменту красноглаз уже добрался до саламандры. Размеры моего питомца можно было сравнить с головой противника, но это нисколько не уменьшило пыл отморозка. Он увернулся от струи огня, прыгнул вперед и вцепился зубами в лапу противника. К сожалению, красноглаз никак не мог навредить саламандре, лишь отвлечь. «Я пошел», — крикнул я Нире и рванул вперед. Изначальный план предусматривал, что мы измотаем противника выстрелами из винтовки, снарядов для этого хватало, и только после того, как саламандра ослабнет, попробуем добить. Но планы одно, а реальный бой совершенно другое. Те 50 метров, что отделяли меня от противника, я проскочил за несколько вдохов. Саламандра пыталась ухватить юркого красноглаза пастью и не обращала внимания ни на что другое. Даже жалящие голубые снаряды Нира для нее больше не имели значения. Я прикинул расстояние и бросил импульсную гранату под задницу твари, так, чтобы не убить красноглаза, который успешно отвлекал противника. Секунда, и окрестности осветила волна голубого огня. Саламандра вместе с изрядным куском земли подлетела на несколько метров вверх. Ее перевернуло в воздухе. Что удивительно, красноглаз не выпустил лапу своей жертвы. Наоборот, он воспользовался моментом и ловко взобрался ей на загривок и вцепился в шею сзади. Не успела саламандра прийти в себя, как я бросил еще одну гранату. И снова я целился между задних лап. Рвануло. Длинный оранжевый хвост отлетел в сторону. Даже отделившись от тела, он продолжил извиваться и подпрыгивать на земле. Из туловища твари захлестал поток крови. В следующую секунду мне пришлось спасаться. Ящерица обратила на меня внимание, как на самого опасного из врагов, и из ее пасти рванула струя жидкого огня. Спину тут же опалило жаром. Волосы затрещали. Еще немного, и меня поджарило бы. Плевалась саламандра чем-то ядреным. Первый плевок в красноглаза все еще горел и не затухал. Сразу две импульсных гранаты отправились в полет. Одна под передние лапы, вторая под остатки задних. Взрывной волной меня отбросило назад. Пока я поднимался на ноги, неудачным выстрелом выбило второй глаз саламандры, окончательно ослепив тварь. Ящерица затихла и даже не шевелилась. Но я не обманывался. Руны и звездная кровь все еще не появились над телом. Это могла быть ловушка раненой саламандры. А вот у красноглаза были на этот счет свои мысли. Он в последний раз рванул шею саламандры зубами и спрыгнул на землю. Его бело-черный хвост стоял торчком. Мой питомец обнюхал брюхо твари, после чего поднял заднюю лапу и без стеснения обоссал поверженного противника. Я смотрел на красноглаза и не знал, как на это реагировать. В этот момент он с чувством выполненного долга отошел от тела монстра, сел и начал вылизываться. «Победа!» Позади меня послышался голос Неры. Она не стала дожидаться, когда я позову ее, и вышла из укрытия. Я хотел сказать, чтобы она пока держалась подальше, но не успел. Над телом саламандры появились три руны и звездная кровь. И среди наград я увидел то, что мне уже очень давно хотелось увидеть в своей скрижали. Глава 21. Я подошел к телу поверженной твари и забрал руны и звездную кровь. Одновременно я был и рад, и слегка разочарован. Я получил 7 капель звездной крови. Это увеличило мой общий запас до 70 единиц, что уже выглядело неплохо для восходящего с деревянными атрибутами. Также я получил руну заклинания огненного потока. Руна огненного потока. Руна заклинания. Качество. Бронза. Активация. 12 капель звездной крови. Описание: выпускает струю огня в указанном направлении. Срок действия. 4 секунды. Время перезарядки. 2 минуты. Текущий таймер перезарядки. Готово к активации. Моя первая по-настоящему боевая руна. Лоза и красноглаз хоть и помогали в бою, но практически не могли навредить противнику. Теперь у меня появилось то, что я мог использовать непосредственно сам. Руну еще стоило испытать, так как я подозревал, что она окажется слабее, чем умение саламандры. Но все равно это отличное пополнение скрижали. Главным приобретением этой битвы оказалась руна повышения бронзового ранга. С помощью этой руны свойства можно поднять качество одной руны до своего уровня. То есть, применив бронзовую руну повышения на ту же деревянную лозу, я мог улучшить ее ранг. При этом потеряются все улучшения. У меня имелось не так много кандидатов на повышение. Всего 2. Лоза и красноглаз. Повысив их уровень до бронзы, я значительно усилю одну из этих рун. Только вот стоило ли это делать прямо сейчас? Лоза трижды усилена, и мне не хотелось терять улучшения, а красноглаз неуправляем, хоть и полезен в некоторых ситуациях. Еще я решил подождать и посмотреть, какой именно способ быстрого перемещения предложит мне Ракли. Если это будет ездовая руна-существо, то будет мудро повысить именно ее. В то, что рунный мастер предложит мне бронзу, я не верил. Почти наверняка это окажется дерево. Если я вообще правильно представляю ситуацию, вполне возможно, что он просто попросит знакомого караванщика доставить меня в нужную точку вместе с обозом. Такая вероятность тоже существовала. А вот третья руна разочаровала. Мне досталась руна стихии огня. Именно то, что я обещал отдать Ракли, если такая попадется. При этом я не получил ни одного бронзового развития, хотя надеялся на это. «И как?» – спросила Нера. Она не могла видеть описание рун. «Неплохо», – ответил я и перечислил трофеи и их свойства. Время от времени Нера давала дельные советы насчет восхождения и рун, так что игнорировать ее мнение не стоило. «Огненный поток пригодится», – сказала Нера. «Придержать руну повышения тоже хорошая идея. Следующие несколько часов у нас ушло на то, чтобы освежевать тушу саламандры. Слишком большой она оказалась, а твердые чешуйки практически не поддавались ножам. В качестве измененной материи выступали хрящи в горле саламандры, когти и небольшой гребень на голове твари. Но и другие части тела стоили немало, и их можно было выгодно продать. На них наша договоренность с Ракли не распространялась. Шкура твари, клыки, несколько ценных внутренних органов – все это мы забрали с собой. Тяжелая поклажа добавила дополнительный день пути, но я счел это неплохим обменом, особенно для тех, кто не имел практически ничего. В этот раз в городок я вошел вместе с Нерой. Она надела перчатки, сильнее закуталась в плащ и обмотала голову тонкими полосками ткани, отчего стала похожа на мумию. Открытыми оставались лишь светло-голубые глаза. Но главное, что это сработало. На нас хоть и пялились местные жители, но скорее из-за того, что мы несли пару огромных тюков, которые за несколько теплых дней уже начали пованивать. «Кто там?» – послышался голос Ракли, когда мы с Нерой вломились в его мастерскую. «Что это так воняет?» Рунный мастер показался спустя секунду. Он вышел из соседней комнаты, держа в руке резец то ли по камню, то ли по дереву. «Нейт, так быстро!» Я ожидал, что ты провозишься на несколько дней дольше», — удивился Ракли. «А это еще кто с тобой?» Ракли внимательно провел взглядом по Нире. «Экза и Неруна, она не опасна?» — спросил Ракли. «Это зависит от того, как ты будешь себя вести», — усмехнулась Нира. «Еще и разумная. По глазам Ракли я видел, что он сильно удивлен. Похоже, нечасто ему приходилось сталкиваться с синтетиками, если вообще приходилось. Народ Земли был слишком малочислен на фоне остальных народов круга. Крошечный камешек против огромной горной цепи. Я выполнил задание», — сказал я, но Ракли ухом не повел. Он продолжал смотреть на Неру. «Нейт, продай ее мне». Предложение оказалось неожиданным. А то, с каким придыханием это предложил рунный мастер, говорило о том, что он сильно заинтересован. «Об этом не может быть и речи», — отрезал я. «Я не вещь, чтобы меня покупать», — сказала Нира. Ее глаза загорелись гневом. «Но», — протянул Ракли, — «никаких «но», Нира не продается». «Это окончательно», — процедил я. Рунному мастеру явно не понравился мой ответ, но спорить он не стал, лишь поджал губы. «Ладно, поговорим позже и наедине», — махнул он рукой. «Только вынеси эту дрянь из комнаты», — Ракли кивнул на два больших тюка с внутренностями саламандры. «Дышать ведь нечем. Выбросить на улицу, чтобы тут же украли?» — спросил я. «Скорее попытаются сжечь, чтобы не воняло», — сказал Ракли, поднял с прилавка небольшой колокольчик и дважды позвонил. В ту же секунду появился молодой паренек, у которого только начал появляться пушок на лице. Он с удивительным рвением уставился на рунного мастера, чуть ли не по струнке вытянулся. «Отнеси это во внутренний двор и пригласи Калараса, пусть посмотрит, что его может заинтересовать». Паренек бросился исполнять приказание. Один тюк, почти с него размером, он забросил себе за спину, едва не упав при этом, второй поволок по полу в сторону двери. Как я понял, Ракли решил позвать того, кто купит ингредиенты с туши саламандры. Этот вариант меня более чем устраивал. Уж точно лучше, чем самому ходить по магазинам и предлагать товар. К тому же, вряд ли кто попытается обмануть единственного рунного мастера на неделю пути в любую сторону. «Итак, у тебя получилось», — сказал Ракли и кивнул в сторону длинного стола с металлическими бортами. «Показывай». Я достал измененный материал и протянул его мастеру. На вид эти части тела саламандры мало чем отличались от остальных. Если бы не описание системы восхождения, она четко давала понять, что материал содержит звездную кровь. «Отлично, отлично», — сказал Ракли, со всех сторон рассмотрев добычу. Казалось, он совсем забыл о том, что не один в лавке. «Еще что-то было?» — спросил он. Глаза рунного мастера слегка сузились. Он не мог знать, получил ли я руну стихии огня или нет. Так что если бы я решил оставить ее себе, он не смог бы доказать, что она мне досталась. Но я не хотел обманывать. «Договор есть договор». «Есть», — сказал я и мысленным усилием активировал скрижаль, затем, не поднося руку, мысленно поддел руну стихии и показал Ракли. «Тебе повезло, мастер. Руна стихии действительно попалась среди трофеев. По голосу слышу, что ты не особо рад этому», — усмехнулся Ракли. «Мы договорились. Я выполняю уговор в точности, но не стану врать, что предпочел бы, чтобы выпало нечто иное». «Похвальная честность», — сказал Ракли. «У меня есть навык, который помогает определить ложь. Не всегда и не со всеми, но для дерева хватит. Так что я все равно узнал бы. Но хорошо, что ты сам сказал. Обмен». Мы соединили скрижали, и я передал бронзовую руну. «Ты выполнил все, о чем мы договаривались», — со странным удивлением сказал Ракли. Я промолчал, так как отвечать на такое не собирался. «Теперь твоя очередь выполнить свои обещания», — вместо меня сказала Нира. Ракли посмотрел на меня, и по глазам я понял, что он колебался. Не насчет награды. Я уловил, что он снова хочет предложить мне плату за Ниру, но я не собирался продолжать эту тему и даже узнавать цену. Я боднул рунного мастера взглядом. «И я выполню их», — сказал Ракли. «Идите за мной». Рунный мастер вышел на улицу, закрыл за собой дверь в мастерскую. «Нам придется пройтись», — сказал он, после чего двинулся в сторону выхода из городка. «Как раз успеем поговорить». Мне не понравилось, что рунный мастер решил покинуть город. Существовал вариант, что он не захочет расплачиваться, а решит замять дело силой. Я подал Нире сигнал пальцами, чтобы та была готова. Ее ладонь опустилась в сумку, и я услышал тихий щелчок снятого предохранителя импульсной гранаты. «Сразу скажу, что знаю немного, но сведения верные», — сказал Ракли. «В общем, на севере соленых берегов есть город под названием Тара. тебе нужно отправиться туда. До меня доходили слухи, что там сейчас находится, забыл как это слово называлось, эвакуационная команда народа Земли. Что бы это ни значило, эвакуационная, поправил я Ракли, означает, что они кого-то спасают или забирают. Да, точно, что-то такое и говорили мне тогда. Эта информация напрямую от кого-то из моего народа, спросил я. Нет, твоих соплеменников я видел давно, может 3-4 больших цикла назад, долетали лишь слухи, но не беспокойся, они от надежных людей. Я кивнул, что-то подсказывало, что Ракли не лжет. Эвакуационная команда, в целом это было похоже на правду. Круг жизни огромен, земляне сыплются по всему единству в спасательных капсулах, растерянные, не понимающие, куда попали и где находятся. Многие гибли в первые же дни, другие становились трелями, рабами других народов, и судьба их была незавидна. Так что неудивительно, что большие поселения землян организовывали рейды, чтобы вызволить своих из лап других народов или подобрать их в необитаемых местах. Это казалось настолько очевидным, будто я сам множество раз участвовал в чем-то подобном. Также я знал, что народы единства далеко не одинаковы. Большинство из них можно лишь условно назвать человекоподобными. Народы подземных глубин не имели ног, их заменял длинный хвост. Народ леса больше походил на двухметровых массивных йети. Дети огня имели красную кожу и три глаза. Крылатые айри жили в летающих городах. И это только в этом круге, где я находился. В единстве бесчетное количество небесных икк-исполинов. Творящая не зря тратила силы после прихода Великой Тьмы. Узкая тропинка вывела нас на каменистый берег закатного моря. Шум волн смешивался с рокотом мелкой гальки. В небе виднелись стаи небольших белых птиц размером чуть больше ладони. Легкий ветер слегка трепал волосы. «И зачем мы сюда пришли?» — спросил я и едва заметным движением пальцев подал сигнал Нире, чтобы та приготовилась. Она сразу же поняла, что от нее требуется, и отошла на несколько шагов в сторону. Ее ладонь все еще находилась в заплечной сумке и наверняка сжимала импульсную гранату. «Чтобы получить награду», — сказал Ракли, — «в порту делать этого не стоит, лучше здесь». Перед рунным мастером зажглась скрижаль. Я приготовился броситься в сторону, если все пойдет по плохому сценарию. Я ведь говорил, что помогу добраться быстрее, чем если идти пешком. «Говорил», — сказал Ракли и активировал руну. В ту же секунду на берегу появилась деревянная лодка, метра 4 в длину и пару метров в ширину, складная мачта с косым парусом, большой тюк с рыбацкой сетью в центре лодки. На первый взгляд эта корыта отнюдь не вызывала уважения, небрежность мастера чувствовалась практически во всем, даже с расстояния в несколько метров я видел, что доски даже не обструганы. Появилось сомнение, а не утонет ли это в первые же минуты и не заберет ли с собой незадачливых мореплавателей. Отдельно стоял вопрос о том, что парусом и лодкой нужно уметь управлять. Я же с трудом понимал, где нос судна, а где корма, слишком похоже они выглядели. Оба слегка заострены, оба не имели деталей для понимания. Похоже, Ракли уловил мои сомнения и сказал, она крепче, чем выглядит. Большинство рыбаков в Авгуре выходит в море на чем-то подобном, а это руна-предмет. Ее и призвать можно повторно, если что-то случится. Бывает, рыбаки и на несколько дней углубляются вглубь закатного моря. Тебе же, Нейт, не нужно отдаляться от берега больше, чем на несколько сотен метров. Понимаешь, на этом расстоянии практически невозможно повстречать опасных противников. Понимаю, что я понятия не имею, как ею пользоваться, сказал я. А вот это как раз решаемо. Ракли достал из своей скрижали еще одну руну. Навык, который поможет тебе управиться с лодкой. На многое не рассчитывай. Обе руны деревянного ранга, но это все равно лучше, чем идти пешком. Да и быстрее раз в 5. Мне не понравилось предложение, но я понимал, что если сейчас откажусь, то вообще останусь без награды. Сделка выполнена. Клятвы наблюдателю мы не приносили, и надавить на рунного мастера у меня не получится. Хорошо, согласился я. После чего соединил скрижали и забрал 2 деревянных руны. Руну навык мореплавателя новичка и руну предмет рыбацкой лодки. Вот и отлично, сказал Ракли и улыбнулся. Только в этот момент я подал Нире знак, что все в порядке и не стоит беспокоиться. Соглашение между мной и рунным мастером выполнено полностью и закрыто. После возвращения в городок нас закружила круговерть торгов за останки саламандры. Спешить было некуда, так как откат рыбацкой лодки составлял сутки. Оракли пообещал разместить нас с Нирой в одной из комнат его немаленького дома. Местный специалист по зельям забрал всю требуху, чешую решил выкупить Ракли, сославшись на то, что хочет попробовать усилить доспех знакомого восходящего. При этом он попросил о скидке. Я не стал спорить, так как не хотел бегать по чужому городу с воняющим тюком. Далеко не всю кожу удалось очистить от мяса саламандры, так что вонь стояла соответствующая. За это время я успел установить руну навык мореплавателя новичка, благо атрибутов разума для этого хватило. Каких-то особых изменений не заметил, новых знаний или умений тоже не прибавилось, но с рунами навыками всегда так. Мало просто добавить новый навык, нужно еще и освоить его на практике. Также я принял решение повысить ранг рыбацкой лодки до бронзы. Плыть несколько тысяч километров вдоль берега на чем-то, что может развалиться или пойти на дно в любую секунду, не хотелось. Название руны предмета изменилось, как и описание. Руна прогулочной яхты народа Керрира. Руна предмет. Качество. Бронза. Активация. 6 капель звездной крови. Содержит прогулочную яхту народа Керрира. Срок действия. Нет. Время перезарядки. 1 цикл. Текущий таймер перезарядки. 22 часа 17 минут. Уже когда я расположился в гостевой комнате, ополоснулся и собрался ложиться спать, Ракли позвал меня на разговор. «Что-то случилось?» – спросил я. «Я насчет твоего экза», – сказал Ракли. «Мы уже обсудили это», – твердо сказал я. «Нира не продается, точка. Я дам тебе серебряное развитие, если отдашь ее мне», – сказал Ракли. По его виду я понял, что он не собирается отступать. На самом деле предложение было сказочным для меня. Одно серебро можно приравнять к 10 бронзовым развитиям. Согласись я, и это вывело бы меня на совершенно другой уровень. Сразу, без мучения и необходимости добывать руны развития самостоятельно. 2 руны. Проскрежетал Ракли, когда увидел, что я молчу. Похоже, принял это за торг. Нет, спокойно ответил я. Даже за золото не отдам. Она может подчиниться, если я прикажу ей остаться с тобой, но я не стану этого делать. Она член моей команды, семьи, если пожелаешь. Ты бы продал, Ракли нахмурился. В том-то и дело, что она разумна. Ты, наверное, не в курсе, но восхождением запрещено заключать разумных в руны. Это практически невозможно без соблюдения ряда жестких требований. Но твой экза, не живой, его можно заключить в руну. Он может стать отличным помощником в любом деле. За бронзу могут заплатить серебром и много, но я не собираюсь его продавать, хотел бы оставить себе. Во-первых, не он, а она. Во-вторых, я уже все сказал, Нира не продается. Ракли, если хочешь, чтобы мы расстались на хорошей ноте, не предлагай мне больше этого. Я тебя понял, сказал рунный мастер и ушел. Я проводил его взглядом и вернулся к себе в комнату. Поглядывай ночью по сторонам, сказал я. Могут быть проблемы? Спросила Нира. Она сидела у стола и полировала свои кинжалы. Надеюсь, нет, сказал я. Мне не верилось, что Ракли пойдет на нападение, чтобы завладеть Нирой. Слишком безрассудно, и к тому же, не гарантировало, что она подчинится после потери хозяина. Ночь прошла спокойно. Ракли смирился с тем, что Нира ему не достанется и даже вышел проводить нас, когда мы отправились на тот самый пляж, на котором рунный мастер продемонстрировал нам рыбацкую лодку. «Кхе!» – удивился Ракли, когда я призвал прогулочную яхту вместо рыбацкой лодки. Я и сам изумился тому, что получил. Лодка была металлической, и хорошо, что я призвал ее прямо в воде, иначе пришлось бы отзывать руну и ждать еще один день. Мы бы не вытолкали эту махину в воду при всем желании. Если сравнивать с рыбацкой лодкой, то яхта народа Керрира была почти вдвое длиннее и втрое выше. Темно-серебристая краска слегка поблескивала под светом Игдрева. Небольшие волны практически не качали корпус, он оставался неподвижен. В плавных обводах корпуса чувствовалась работа хорошего дизайнера. Также эта руна-предмет явно относилась к технологическим изделиям. Отсутствие паруса явно намекало на то, что есть мотор или его аналог. Я ожидал, что руна повышения сильно изменит рыбацкую лодку, но не ожидал настолько впечатляющего результата. Это косвенно подтверждало и то, какая пропасть находилась между рангами. Стало до жути интересно, что получится, если поднять руну до серебра, а если до золота, должно получиться что-то совсем грандиозное. Попрощавшись с Ракли, который проводил Неру тоскливым взглядом, я скомандовал: «Всем на борт, пора выходить в море». Глава 22. Я первым взобрался на борт прогулочной яхты. Пол оказался устлан слегка светлыми полированными досками. Они слегка поблескивали под лучами Игдрева. Ближе к корме располагался металлический штурвал и рычаги, о назначении которых я не имел ни малейшего понятия. За штурвалом находился полукруглый диван с небольшим столиком. Все это было прикрыто сверху небольшим навесом из плотной ткани. В центре прогулочной яхты виднелась небольшой трап вниз. Я решил сразу проверить, что там находится, и попал в крошечную каюту с двумя узкими койками. В целом мой корабль не выглядел впечатляюще, особенно если сравнивать его с далеко не самыми продвинутыми технологиями долины и соленых берегов. «А тут неплохо», — сказала Нира, взобравшись на борт следом за мной. «Главное, что не придется идти пешком», — сказал я. «Мне было плевать на удобство. Ракли уже ушел к себе в мастерскую, так что мы с Нирой остались вдвоем. Я подошел к штурвалу и рычагам возле него. Новый навык никак не помогал понять, какие переключатели за что отвечают. Пришлось действовать методом проб и ошибок. Спустя 15 минут я разобрался в управлении. На самом деле все оказалось просто. Штурвалом рулевой задавал направление, а рычаги отвечали за скорость. Кое-как я развернуть яхту, при этом чуть не выбросил ее на берег. Вот бы Ракли повеселился, если бы мы с Нирой вернулись к нему еще на один день по причине того, что сели на мель. Но обошлось.